часы забыла на Лубянке», — улыбнулась девушка. Это был пароль. Штирлиц остановил машину в лесу, откинулся на спинку сиденья и закурил, а в это время глубоко под землей в секретном бункере Гитлер отчаянно оттягивал свой конец. Штирлиц шел в кафе «Элефант» на встречу с женой. Ее же в четвертый раз везли через линию фронта и три границы, и каждый раз выяснялось, что это не его жена. Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера. На допросе Штирлиц порол чушь. Чушь тихо повизгивала. «Мюллер, отвечайте, Штирлиц, где вы были в 1938 году? С вами шеф в республиканской Испании, а в 1928 с вами на КВЖД. Ну а в 1918 году, Василий Иванович, ты, я, Петька!» Шелленберг дал Штирлицу наводку. «Немного, зато в валюте», — подумал Штирлиц, пряча в карман рейхсмарки. Штирлиц выстрелил в упор. Упор упал навзничь. Взничь подвинулась. Борман мирно спал. Вдруг в дверь его квартиры кто-то настойчиво постучал. Открыв дверь, Борман увидел человека в шинели, в валенках, буденовке и ППШ за спиной. Человек сказал: «Слоны идут на север». «Слоны идут нах! А Штирлиц живет этажом выше». Штирлиц выпил со смаком. Смак сегодня угощал. «На поляне возле костра сидели люди, кастраты», — подумал Штирлиц. Раздался выстрел. По свисту ветра в голове Штирлиц понял, что ранение сквозное. Новый раздел с изображением солдата, и называется он «Солдатские анекдоты». Прекрасное раннее утро, поляна цветов, восходит солнце, поют птицы, белая палатка. Из нее выходит в белоснежном белье поручик Ржевский. Он смотрит вокруг, вздымает вверх руки и восклицает: «Господи, как же я раньше жил, не замечая этой красоты! Мать, мать, мать!» — привычно отозвалось эхо. Генерал пожелал иметь крокодиловые сапоги. Ночью спецрота десантируется на берег Нила. Проходит день, второй, месяц, новостей нет. Генерал сам вылетает к Нилу, и вот что он видит. На берегу вдоль реки сидят солдаты. Весь берег завален трупами крокодилов. Из воды показался крокодил. В этот момент тяжелая дубинка опускается ему на голову. Вытащив крокодила на берег, старший группы кричит: «Товарищ капитан, это тоже без сапог!» Война. Лыжный батальон в наступлении. Вечером привал. К командиру обращается солдат: «Товарищ майор, тут в 20 километрах моя родная деревня. 3 года не видел жену и детей. А ты успеешь? Я же на лыжах. Час туда, час обратно и час дома побуду». Отпустил командир солдата. Через 3 часа он вернулся довольный, счастливый. Окружили его все, спрашивают: «Ну, как дома?» «Дома все хорошо. А вот кто отгадает, какие я первые 2 дела сделал дома, того угощаю самогоном и салом». Первое дело угадали сразу, понятно, жену столько не видел. А вот по поводу второго дела долго бились, и никто отгадать не смог. Тогда солдат усмехнулся и сказал: «Что же вы догадаться-то не смогли? Вторым делом я лыжи снял». На бульваре встречаются 2 генерала-пенсионера. «Помнишь, Коля, как нам